Глава 3. Никита, как и обещал, отвез меня в мою квартиру. Только теперь нас сопровождала еще и дополнительная охрана. А вернее, 8 людей в черном, которые поехали за нами в 2 джипах. И стоило мне выйти, как они тут же окружили меня. «Кошмар. Вы всегда будете рядом?» Возмутилась я, когда вот такой толпой мы вошли в подъезд, а мужчины стали осматривать каждый угол. «Да», — четко ответила скала, которая не отходила от меня ни на шаг. Я уныло посмотрела на Никиту, а тот, словно извиняясь, пожал плечами. «Передай Соболеву, что его забота меня убивает. Сами скажете, сегодня за ужином». «Ты совсем наглый стал? Точно от Светки нахватался?» — проворчала я, входя в лифт. «Она скучает по тебе», — неожиданно с грустью произнес охранник. «Врёшь. У нее огромная семья, и ты. Вот и веселье ненаглядную. Там сейчас полный дурдом». Наверное, так оно и было. И хотя я не показывала виду, в глубине души я очень скучала по Свете. А ей ложь все еще терзала меня. Она ведь была моей подругой. Так почему она встала на их сторону? В грузовой лифт вошли почти все, однако часть охраны поехала в соседнем, то ли чтобы успеть подняться до нас, то ли чтобы не создавать дискомфорт. А когда двери начали закрываться, к нам влетел запыхавшийся Илья. «Привет!» — довольно проговорил он, а потом огромными глазами посмотрел на десятки стволов, которые навели на него охранники. Кошмар! «Мальчики, фу! Это свой!» — грозно скомандовала я. Мужчины нахмурились, но опустили пистолеты. «Мари, так это не шутка? Ты реально с Соболевым? Уже?» «Подруга, неделя прошла, а ты уже с другим?» Илья приобнял меня. «Это он так восхищался или издевался?» «Я еще не вышла замуж, только развелась. Если ты выйдешь за него на следующей неделе, то с тебя ящик коньяка». «С чего вдруг? Мы же поспорили». «Кстати, как ты после того вечера? Прости, не знал, что ты пить не умеешь, но, клянусь, я пытался вас остановить». «Правда?» «Конечно. Но твоя подруга приехала с проблемами, вот вы и пили. Кстати, как у нее дела с парнем? Она говорила, ее отец и братья устраивают ему проверки, а она в ответ закатывает им концерты. Но парень у нее, кажется, непробиваемый, ему все нипочём». Усмехаясь, смотрю на Никиту, а тот молча кивает. «Ну, раз он жив, то волноваться не о чем. Там все в порядке. Ты-то сам как?» «Неплохо, как всегда, работаю, за тебя переживаю». «Мари, я видел статьи о свадьбе и, если честно, ничего не понял. Ты и Костя? Или Света и Костя? Или Костя и ассистентка? И при чем там ребенок? А еще этот взрыв машины? И почему ты опять выходишь замуж? Знаешь, пошли ко мне. У меня как раз есть бутылочка и...» «Мари, тебе пить нельзя», — невозмутимо заявляет Никита. «Совсем. Ни капли. А если ты не будешь смотреть?» «Будут смотреть они. У нас общий приказ». И кивает на других охранников, которые дружно ухмыляются. Засада. «Илья, как насчет чая? Вода и заварка. Это мне можно?» Спрашиваю окружающих, и те молча соглашаются. «Спасибо, люди добрые, не даете мне помереть от жажды. Илья, ты только посмотри, под каким я контролем». Лифт останавливается, и мы толпой выходим на площадку, где нас уже ждет оставшаяся часть охраны. «Да я смотрю, все совсем запущено. Это просто у одного ненормального паранойя. Кто захочет убить меня в коридоре?» «Тебя хотят убить?» — удивленно спрашивает сосед. «Ну, меня заказали. Но, думаю, это не критично. Позитив наше все. «Мари, так какого тогда ты разгуливаешь здесь? Ты должна дома сидеть!» Накидывается на меня Илья, и я понимаю, что в моем окружении появился еще один параноик. «Так иди и сиди сам. А я хочу собрать свои вещи и, возможно, выпить чаю. Все слышали? Чаю!» А сама думаю, как бы незаметно подлить туда коньяк. Он как раз стоит у меня внизу на полочке. 100 грамм лишними не будут. Чувствую, нам есть что обсудить. Пошли. И ни капли не боясь охраны, мой сосед входит в квартиру и направляется прямо в кухню. А молодец, хорошо держится. Зайдя в свою обитель, включаю чайник и сажусь за стол, за которым уже сидит Илья. «Давай рассказывай, во что ты опять влипла». «Да я еще не влипла. Помнишь, я рассказывала про больного дядю Романа?» Друг кивает и настороженно смотрит на охрану, рассредоточенную по углам кухни. «Спасибо хоть, что большая часть переместилась в зал, позволив нам немного расслабиться и поговорить». «Это тот, который виноват в аварии и чуть не застрелил твоего бывшего мужа?» «Именно. А теперь он заказал меня. И зачем я ему сдалась? Мы же виделись всего раз. Я понимаю его ненависть к Глебу, но я-то тут при чем? В общем, он мне свадьбу и сорвал. И мой лимузин тоже взорвал он. Кто бы знал, как мне это надоело», — говорю устало и кладу голову на стол. «Странно все. Но мне кажется, это связано с твоим первым мужем. Просто так тратиться на тебя смысла нет. Он псих, его логика необъяснима». «Нет, здесь что-то другое. Ладно, попробую что-нибудь узнать. Кстати, чайник». И правда, свист стоял уже на всю квартиру, но никто не спешил выключать пузатого друга. «Тебе черный или зеленый? «Чёрный. Заказ принят». Встаю и, подойдя к столу, делаю вид, что просто наливаю нам чай. Гремлю чашками, ложками, достаю сахарницу и молочник. А краем глаза слежу за охраной, которую явно интересует происходящее за окном, а не на кухне. Отлично. Ловко хватаю бутылку с коньяком и заливаю его в свой чай под удивленным взглядом друга. При этом я так сурово смотрю на Игоря, что тот молча кивает и улыбается. Кажется, от Ярослава я все же чего-то нахваталась. Прячу заначку обратно и с довольным видом расставляю чашки на столе. Илья, смеясь, тянется к своей. А я уже было берусь за ручку, когда раздается строгий голос Никиты, сидящего на диване и листающего телевизионные каналы. «Мари, ты ведь это пить не будешь?» «У него что, глаза на затылке есть?» «Почему я не могу попить чаю? Ты же разрешил!» Ворчу, смотря как он, посмеиваясь, поворачивается ко мне лицом. «Мария Викторовна, обычный чай можно, а с вашими добавками нет», — спокойно отвечает еще один охранник, подходя ко мне и быстро забирая чашку. «А он-то откуда узнал? Был же в соседней комнате». «Ироды! Я буду жаловаться!» В отчаянии опускаю лоб на стол, и тут раздается странный свист. Резко поднимаю голову и удивленно смотрю на окно, в котором появилась дырочка. Снова свист, и прямо передо мной в столе появляется еще одна. В следующую секунду меня скидывают со стула и прижимают к полу человека 4. «Снайпер!» — кричит кто-то, и начинается полный балаган. Слышатся крики, грохот, чьи-то торопливые шаги. В следующее мгновение Илья оказывается на полу рядом со мной, и в его огромных глазах читается настоящий ужас. Только тогда я понимаю, что меня только что чуть не пристрелили. Дважды. Приподняв голову, смотрю на дырки в окне и начинаю смеяться, хоть это и сложно, так как на мне лежат два здоровенных шкафа. «Мари, ты как? Не ранена? Все цело?» — спрашивает Никита, подлетая ко мне и раскидывая охранников. Потом начинает осматривать мои руки и ноги. Я же пытаюсь снова научиться дышать. Сделав глубокий вдох, отталкиваю его и, добравшись на четвереньках до шкафчика, достаю свою заначку и присасываюсь прямо к горлышку. Пофиг на все приказы, мне срочно нужно выпить. Интересно, я реально в рубашке родилась? Или просто наемники, мазилы?